Так батюшка благословил. Пойдем пораньше. Не надо в алтаре лампады зажигать. Батюшка, небось, уже в алтаре, хотя опять до 2 часов ночи исповедовал. И мы пошли в храм. По дороге, путаясь в мыслях, я пытался разобраться с происходящим. Флавиан велел меня привести в алтарь. Почему? Ведь алтарь — это самое святое место храма. Я понимаю, Сереженька, тот чистый ангелочек или тот же Семен, он хоть и нагрешил в молодости, зато уже много лет ведет жизнь благочестивую и праведную. А я-то только вчера на исповеди вылил на Флавиана всю канализацию опоганенной грехами души, показал ему всю свою мерзость и в алтарь. Хотя, должно быть, у Флавиана есть на это какие-то свои соображения. В общем, ему виднее. А тут еще сон этот. Надо будет про него спросить у Флавиана. И не заметил, как мы подошли к церкви. Войдя в храм, я вслед за Семеном приложился к стоящей на центральном аналое иконе преподобного Сергия. Затем поднялся по ступенькам у правого клироса на солью и замер, не решаясь войти в оставленную для меня Семеном открытую невысокую дверь с изображенным на ней строгим архангелом. Видя мое трепетное замешательство, Флавиан, внезапно заполнивший весь дверной просвет своей могучей фигурой в полном облачении, взял меня за руку и, вводя в святой алтарь, негромко произнес: «Раб Божий Алексий внедет в дом твой поклониться ко храму святому твоему, благослови его, Господи!» Затем, повернувшись ко мне, «Сделай 3 земных поклона в сторону святого престола, Алеша!» Он указал на стоящий в центре алтаря, одетый в парчевые облачения, высокий кубообразный престол, состоящий на нем небольшой высотой в локоть, золотой церковкой. Я 3 поклонился. «Я хочу, Алеша, чтобы ты сегодня свою первую божественную литургию провел в алтаре. Стой вот в этом уголке, смотри, молись». Не пытайся сразу понять головой все, что здесь будет происходить. Потом разберешься и поймешь. Просто отключись от всего, что за этими стенами, общайся с Богом своим сердцем. Проси Его обо всем самом для тебя важном. В первую очередь о преображении твоей души Духом Божьим в душу христианскую, могущую вместить в себя божественную любовь и нести ее в мир». Я молча встал в указанный мне простенок. В это время Семен заканчивал зажигать красивые разноцветные лампады, настоящим сразу за престолом в высоком бронзовом семисвечнике. Обтерев руки тряпицей, затем ополоснув их водой из висящего в противоположном от меня углу умывальника и тщательно вытерев их полотняным с вышивкой рушником, Семен взял со столика аккуратно сложенное облачение, повернув его кверху вышитым золотом крестом, и подошел к Флавиану. «Благослови, владыка! Во святый стихарь облещись!» Семен, склонив утлатую голову, протянул свое облачение к священнику. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!» Флавиан, широким крестом осенив Семена, положил руку на край стихаря. Семен, благоговейно поцеловав руку Флавиана и крест на стихаре, ловко развернул его и надел на себя, сразу преобразившись в сверкающего витязя. Дверь отворилась, и в алтарь светлым лучиком скользнул Сереженька, легко положив поклоны престолу, радостно обнявшись с громадиной Семена, также легонько, словно порхая, благословившись на облачение в стихарь и облачившись в него. Флавиан стоял в левом дальнем углу алтаря, уткнувшись животом в край такого же, как престол, кубкообразного стола, тоже облаченного в расшитые крестами парчевые одежды. На этом столе слева от Флавиана высилась горка свежеиспеченных, пахнущих свежестью белого хлеба, просфор, которые Флавиан брал по одной, маленьким, похожим на копье ножичком, выкрашивал из них мелкие частички, настоящее перед ним золоченое блюдечко, одновременно прочитывая взглядом лежащие перед ним записки с именами живых и усопших. Затем вынутые просфоры складывались им в стоящую рядом на табурете плетеную корзину, изнутри обшитую чистой белой тканью. Ближняя ко мне боковая дверь алтаря отворилась, и в нее просунулась седая голова управляющего хором старичка-регента. «Батюшка!» — громким шепотом позвал он. «Благословите часы начинать, певчие в сборе!» Флавиан перекрестился, вздохнул, набрал в легкие воздуха и громко возгласил. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!» «Аминь!» — откликнулся с клироса звонкий голосок Сереженьки. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины!» Завораживающим, упругим ритмом полетело по храму переливающееся взволнованное чтение пения, как-то легко и в то же время настойчиво мобилизующее внимание слушающих на молитву. В алтаре запахло ладаном. Это Семен поднес дымящиеся кадилы к Флавиану и в полупоклоне замер перед ним, держа кадилы со снятой крышкой перед собою. Флавиан брал какие-то предметы, крестообразно проводил ими над благоухающим кадильным дымом, затем ставил их перед собою, накрывал их и красивую золоченую чашу вышитыми парчевыми покрывальцами, затем, взяв у Семена кадила, кадил все это, кланяясь и проговаривая в полголоса какие-то молитвы. Затем он, потянув за шнур, открыл завесу и также в полголоса, читая какую-то молитву, начал кадить с четырех сторон престол, затем покрытые им сосуды, светящуюся изнутри стеклянную икону Воскресения Христова, стоящую в киоте у восточной стены и всей иконы в алтаре. Кадильный дым был терпким и сладким, в его аромате ощущались смолистые запахи восточных благовоний. Этот аромат навевал некое священное волнение, обращал мысли куда-то в древность, в глубины бытия. Задумавшись, я не заметил, как Флавиан вышел из алтаря. Позвякивание его кадила изредка доносилось из храма, робко пробиваясь сквозь звонко торжественное чтение Сереженьки на клиросе. Воспользовавшись тем, что Семен подошел к шкафчику рядом со мной и доставал оттуда какие-то большие черные, похожие на угольные таблетки, я тихонько спросил его. «Семен, а как называется вон тот второй стол, на котором сейчас сосуды покрывали?» «Это жертвенник. К нему, как и к престолу, только священник и диакон прикасаться могут. Так же, как и к сосудам, которые на нем стоят. На жертвеннике батюшка сейчас совершил проскомидию, по-гречески «приготовление». Приготовлял, значит, святые дары. Сейчас они еще не освященные, просто хлеб и вино. А когда батюшка их на престоле осветит, станут тело и кровь Христовы. Ради этого освящения, собственно, литургия и совершается. Ну и причащение этим святым дарам христиан православных, тех, кто приготовился, конечно. В это время в алтарь вернулся Флавиан. Он покадил престом крестообразно со стороны царских врат и отдал кадило Семену, который с благоговейным поклоном принял его, поцеловав при этом руку Флавиана. Чтение на клиросе прекратилось. Сереженька незаметно проскользнул в алтарь и встал около Семена. Флавиан молча стоял перед святым престолом, опустив голову и закрыв глаза. Заметно было, что он сосредоточенно молится. Но вот он распрямился, глаза его блестели. Он воздел руки вверх, словно готовясь принять в них робеющего спрыгнуть с высоты ребенка, и голосом, слегка прерывающимся от волнения, начал. «Царю небесный, приди и вселися вны, устни мои отверзшие и уста моя возвестят хвалу твою». Затем, приподняв над престолом большое старинное Евангелие в чеканном позолоченном переплете, сотворил им в воздухе знамение креста и возгласил: «Благословенно царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». «Аминь!» — прозвучало со стороны клироса. Дальше я рассказывать не смогу. Передать то, что происходило во мне и вокруг меня в алтаре во время божественной литургии теми словами, которыми я привык пользоваться, бессмысленно, все равно как рассказывать о симфонической музыке на языке глухонемых. Да и надо ли? Это можно только пережить самому. Могу лишь сказать, что я понял, что такое небо, ибо я там побывал. Я слышал евангельский голос Бога, я чувствовал присутствие ангелов, я созерцал совершение бескровной жертвы, священническими руками я принял в себя тело и кровь распятого за мои грехи Христа. Сказать, что я был счастлив, ничего не сказать. Мне просто открыли двери в небо, и я побывал там. Когда Семен вывел меня из алтаря, чтобы я причастился вместе с другими причастниками, я был удивлен, что есть земной мир и еще какая-то жизнь. а причастившись, я вернулся в алтарь. И только когда закончившись служение литургии, молебной панихиды Флавиан разоблачился от священнических одежд, я начал осознавать, что все еще способен чувствовать в своем теле земное притяжение. Флавиан молчал, лишь иногда спокойно взглядывал в мою сторону. «Отец Флавиан, мне нечем тебя отблагодарить за то, что я получил сегодня. Просто я теперь все понял. Прости, я не знаю, как это выразить по-другому. Слава Богу за все!» «Слава Богу, Алеша, слава Богу!» Мы тихонько вышли из алтаря. «Батюшка, мать Серафима зовет вас к столу, все уже садятся». Сереженька лучился радостью и любовью. «Идем, именинничек наш, идем!» Флавиан нежно взъерошил его вихры. «Отец Флавиан, а можно я не пойду за стол? Посижу один в садике за храмом». «Ну, посиди, посиди, побудь один, я понимаю. Потом вместе чайку попьем». Я пошел в сад, в ту самую резную беседочку среди жасмина и сирени, где я уже сидел недавно, хотя теперь мне казалось, что с того момента прошла не одна жизнь. Когда я садился на невысокую скамеечку, что-то в кармане вызвало неудобство. Я привстал, сунул в карман руку и вытащил мобильный телефон. Куда-то мне надо было позвонить. Я механически вызвал последний соединявшийся со мной номер и поднес трубку к уху. «Справочно 16-й больницы. Чем могу вам помочь?» «Какая больница? Чем мне там могут помочь? Ничего не пойму». «Алло, алло, вы на проводе? Вас не слышно. Что вас интересует? Я разъединяюсь». «Подождите». Я вдруг все вспомнил. Я хотел узнать, как там Миронова из второй хирургии. «Миронова? Ирина Витальевна? А вы ей кто?» «Как кто? Муж. То есть бывший муж. То есть, в общем, у нее все равно других родственников нет. А что случилось?» «Одну минутку. Сейчас я соединю вас с заведующим реанимационным отделением. Ждите». Я тихонько присел, все еще не до конца въезжая в бурно ворвавшуюся ко мне мирскую жизнь. «Алло, вы бывший муж Мироновой?» Голос в трубке был до невероятности усталый. «Может, и хорошо, что бывший. Она фактически умерла». «Как умерла? Что значит фактически? Что за чушь? Я звонил ночью, все было нормально». «Ночью и умерла? То есть формально она пока еще в коме, на аппаратах искусственных сердца и легких. Ей льют капельно все, что положено. Но не хочу вас обманывать, надежды практически нет. Вопрос только во времени отключения аппаратов. Простите за редкость, но вы муж, к тому же бывший». «А в чем причина?» Я медленно начинал осознавать происходящее. И откуда-то из-под сердца начала прорезаться вчерашняя ночная боль. «Пока не ясно, ответ может дать только вскрытие. Приблизительно около 2 ночи в брюшной полости разошелся операционный шов. В результате внутреннее кровоизлияние и остановка сердца. Поздно заметили. В хирургическом отделении на 3 поста одна ночная сестра, и та скоро уйдет из-за этой долбанной зарплаты. Вот так. Можете подавать в суд. Имеете право. Лучше сразу на правительство. Простите. Я ненавижу вот так бессмысленно терять больных. Все. Остальное на месте. Приезжайте». Через 5 минут моя Нива с истошным ревом вылетала из Покровского.